Глава 4. Я коротко рассказал мушкетерам свой план. Очень тихо, чтобы никто не мог нас слышать. Поразмыслив минуту, Дотос и Депорто согласились. Мы очень сухо попрощались. После чего, не забыв утащить второе яйцо, я направился на улицу. Солнце начинало садиться. С одной стороны, я должен был увидеться с Анри уже завтра, на похоронах его Алого Преосвященства. С другой, если Канде спровоцирует там нашего гугенота выкинуть какую-нибудь глупость, мы окажемся в неприятностях куда более серьезных. В моей голове почти сразу же созрел новый план. И я поймал первого попавшегося уличного мальчишку и спросил, всего за десяток денье у него дорогу до места, где может жить Генрих де Канде. Оказалось, он еще и де Бурбон Канде. Мальчонка провел меня до богатого двухэтажного особняка, окруженного цветущим садом и высокой стальной оградой. Ограда была увита плющом и вообще казалась произведением искусства. Я приоткрыл ворота и пару секунд просто стоял у входа, пытаясь сообразить, могу ли я вообще, согласно местному этикету, просто постучать в дверь чужого дома. Вспоминая принятые в Гасконе обычаи, я сперва должен был кого-нибудь прислать, чтобы предупредить о своем визите, если уж и не спрашивать прямого разрешения на это. Но времени не было. Понадеявшись на свое гасконское происхождение и в очередной раз, готовясь разыграть из себя дурачка и деревенщину, я направился по выложенной из камня тропинке. Навстречу мне почти сразу же из дома выскочил слуга. — Месье? — согнулся слуга в приветствии. — А меня зовут Шарль Ажье де Бац де Кастельмор, шевалье Д'Артаньян, — представился я, гордо задрав подбородок. — Что я могу сделать для вас, месье Д'Артаньян? — расплылся слуга в елейной улыбке. И если месье де Бурбон Канде примет меня, я буду весьма признателен. Я ищу своего друга, Анри Дарамица. Боюсь, мне нужна его и месье Канде помощь. Мне передать что-нибудь еще хозяину? Передайте, что я успел узнать много дрянного о наших бывших друзьях. Анри поймет. Передайте, что я могу доверять только ему и, кажется, месье Канде. Уверенно врал я. Слуга все улыбался и кивал. Дослушав, он снова поклонился и отправился в дом. Я не спеша последовал за ним, но остановился у самых дверей. По уму, мне нужно было сперва поговорить с де Бержераком, расспросить его обо всем, что касалось Канде, Бафора и особенно недавнего заговора против Ришелье. Но я спешил увидеться с Дарамицем до похорон Красного. Ожидание уже начинало меня тяготить, когда дверь снова распахнулась, и слуга, выйдя на порог, с улыбкой произнес: «Месье ждут вас». Он отступил, пропуская меня, и я вошел в особняк. Внутри он не был таким уж роскошным и грандиозным, как представлялось снаружи. Слуга провел меня по небольшому коридору, мимо нескольких картин и пары кресел. Затем мы вошли в просторную и очень светлую залу, где меня и ждали Канде и Дарамиц. Из огромных почти в пол окон лился алый закатный свет. На дубовом столе горело несколько свечей, там же лежали разбросанные карты. У каждой стены, кроме той, что с окном, стояли массивные книжные шкафы. Чучело птиц, тетерев, орлов и еще черт знает кого сидели на шкафах, словно безмолвные стражи. Дарамит сидел в кресле, а Канде поднялся на ноги, как только я вошел. — Это бестолочь заставила вас ждать на улице? — с явно притворным гневом спросил он. Канде был красивым, хорошо сложенным и удивительно загорелым. Я уже знал, что загар в эту эпоху чем-то красивым не считался. Конечно же, бунтарь Анри сошелся именно с тем, кто хотя бы в мелочах, но принятые нормы нарушал. — Ничего страшного, месье де Бурбон? Нет, — рассмеялся хозяин дома. — Зовите меня просто Канде. Я слишком горжусь этой частью своего наследия. Да и все равно меня все так зовут. Я улыбнулся, а потом перевел взгляд на Дарамица. Гугенот все еще сидел в кресле, его ледяной взгляд скользил по мне вверх и вниз. Словно он хотел увидеть что-то конкретное. — Месье Канде? Я вспомнил о приличиях и снял шляпу, взмахнув ею перед присутствующими. «Для меня честь, что вы меня приняли. Прошу прощения за внезапный визит». «Хватит, Шарль», — устало бросил Дарамиц. «Ты здесь из-за Тревиля». «Верно. А ты?» «Всего лишь болтаю с другом о делах сердечных», — усмехнулся злой брат-близнец Арамиса. «Месье Д'Артаньян, давайте, присаживайтесь. Сейчас принесут вино», — улыбнулся Канде. Он тоже вернулся в кресло, стоящее напротив Дарамица. Я уселся в третье, рядом с гугенотом, напротив хозяина дома. Анри смотрел на меня так же безучастно и холодно, как и всегда. «Откажусь от вина, с вашего позволения», — сказал я. На столе перед Анри стояла кружка с водой. Канде кивнул, хотя сам пил вино. «Что за сердечные дела?» — спросил я после короткой паузы. «Связанные с моей кузиной Белошвейкой», — отмехнулся мушкетер. «Не твоего ума дело, друг». Я усмехнулся, снова услышав знакомые по книге Дюма слова. Канде же, улыбаясь, переводил взгляд с Анри на меня и обратно. Затем, видимо, чтобы купить мое доверие, сказал. Анри, терзаем муками совести. — Пожалуйста, но не сейчас же, — вздохнул мушкетер. Канде улыбнулся чуть шире и приставил палец к губам. Как человек высоких нравов, он переживает, что его кузина замужем, — тихо сказал Канде. Я рассмеялся, Дорамитс только злобно глянул на нас обоих. — Довольно. Что там с твоим делом, Шарль? — сказал он. — Мы ведь точно в надежном месте? — тихо спросил я, оглядывая богатую гостиную. — Говори, — бросил Дорамитс. Канде усмехнулся, но посмотрел на меня. Поднял вверх бровь, также в ожидании моего рассказа. Я сперва прокашлялся, оттягивая момент вранья. Де Тревиль предатель, как я узнал. Датос продолжает вести себя как малолетний дебил, а де Порто пьянствует и жалеет себя. На них теперь нельзя положиться. Анри, вы единственный, кому я могу довериться, и единственный, в ком уверен я сам. Канде удовлетворенно кивнул, попавшись на удочку. Или сделав вид, что попался на удочку. Дорамитс же выслушал меня с таким же холодом, с каким и приветствовал. Он молчал. Тогда Канде сказал. — Вы и правы, шевалье. Чудовищно правы. Мушкетер в опаснейшем положении из-за глупости герцога и его приближенных. — Но мне-то что делать? — спросил я, снова поворачиваясь к гугеноту. Слуга принес поднос с кружкой и кувшином, но Канде жестом отправил его назад. Тогда слуга показал взглядом на кружку Дорамитса, и Канде кивнул. Вот и поговорили. Слуга снова исчез в коридорах поместья. — Вы ждете от нас совета? — спросил Канде. Я кивнул. — Не высовываться, — вздохнул Дорамитс. — Приятель, это место слишком гнилое для вашего простодушного гасконского сердца. Я повернулся к гугеноту, наши взгляды встретились. Анри не был дураком, алкоголем ему мозги не затуманишь. Он даже фанатиком не был, и все же хотел от меня избавиться. Мог ли он вести свою игру? — И все же не думаю, что вы, шевалье, так уж простодушны, — улыбнулся Канде. — Что вы имеете в виду? — Собрали армию в своей Гасконе, тренируйте их, вложили все, что смогли заработать во Фландрии в это дело, — продолжал Канде. — Прямо-таки наш гасконский Валенштайн. Моя карта деревенского простачка, на которую я так надеялся, вышла из игры. Оставалось надеяться, что про сотню моих ребят, спокойно тративших неплохое жалование в парижских кабаках, знал только королевский Бальи Плерво. И я улыбнулся. Холодная маска на лице Дорамитса по-прежнему ничего не выражала. Думаю, я смог бы взять любой испанский город. С моими гасконцами я гордо вскинул голову. И, признаюсь честно, охотнее бы вернулся во Фландрию, чем сидел здесь. — Почему не вернетесь? Де Тревиль пожелал, чтобы я приехал. Вступил в ряды мушкетеров, но... Я замолчал, покачал головой, отвернул взгляд в сторону. Но... Канде или искусно имитировал то, что во второй раз клюет на мою наживку, или впрямь верил именно тому, что хотел слышать. Я пока не знал, и играть приходилось осторожно. Клянусь, я чувствовал себя так же гадко, как когда до войны, в моем времени. Приходилось выбивать тендеры и государственные заказы. Круговорот вранья, денег и вечное «пообещайте мне то, что я хочу, чтобы вы мне пообещали, и, может быть, я пообещаю вам что-то взамен». Я улыбнулся, все еще не глядя на хозяина дома. Но теперь это не кажется таким уж благородным делом. Этот заговор, в котором был замешан герцог. «Заговор Сенмара», — кивнул Канде. — Я совсем ничего не понимаю, — сказал я. — Кто этот Сенмар? И как де Тревиль вообще мог так поступить? — Сенмар — просто мальчишка, которому не повезло, — пояснил Канде. — Сперва Ришелье его возвысил, потом мальчик совершил ошибку. Влюбился в одну особу, начал выпрашивать у Красного титулы. Когда тот отказался, затаил злобу и попал в руки тех, кому Красный успел насолить еще раньше. — А те додумались сговориться с испанцами, — с отвращением сказал Дорамитс. Канде кивнул. Кончилось все отрубанием головы. — А де Тревиль? — спросил я. — Кому не захочется быть поближе к королю, если Ришелье сместят? — ответил Дорамитс. И посмотрел на меня, словно пытаясь сказать. — Де Тревилю бы точно не хотелось. Я кивнул гугеноту, потом снова повернулся к Канде. — Так что, месье, я даже не знаю, что мне тут делать. — Если вы уедете, — грустно согласился Канде, — думаю, ваша жизнь станет куда проще. — Ну еще бы. Я улыбнулся ему, но ничего не сказал. Нужно было найти момент, чтобы заговорить о Депорто и Датосе. И тут, словно читая мои мысли, заговорил Дорамитс. — А что с этими двумя, нашими бывшими товарищами по Бапому? — Чуть не прирезали друг друга, — вздохнул я. Канде едва сдержал улыбку. Тогда я продолжил заранее заготовленную ложь. Я смог убедить их дождаться похорон. После этого у них назначена дуэль. — Идиоты, — выдохнул Анри. — Ну, а туда ему дорога. «Верно», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Остановить я все равно их не могу. Увидимся завтра на похоронах, месье. Вы там будете?» «Разумеется», — улыбнулся Канде. Дарамиц посмотрел на меня с беспокойством, но я не знал, как подать ему более точный сигнал. Оставалось только надеяться на то, что он сам поймет все без меня. Мы попрощались. Слуга проводил меня до дверей, и когда я вышел из особняка, солнце уже касалось крыш самых высоких зданий. Я поспешил на постоялый двор, стараясь не сбиться с пути. Давалось это нелегко, и пришлось снова потратить несколько денье, спрашивая дорогу. Впрочем, достаточно скоро я обнаружил чертовски заметные ориентиры и побежал к постоялому двору со всех ног. Я бежал, потому что увидел поднимающийся над домами дым пожара. Через несколько минут я был уже у постоялого двора. Тело Д'Артаньяна справлялось прекрасно, я не успел даже запыхаться. Здание действительно горело, причем вряд ли пожар можно было потушить. Люди вокруг суетились и кричали, кто-то спешил с ведрами и бочками, но скорее для того, чтобы не дать огню перекинуться на другие здания. Застройка была настолько плотной, что поджигатель, а очевидно, что это без него не обошлось, был совершенным маньяком. В моей голове что-то никак не хотело складываться, но времени рассуждать не было. Я ворвался в толпу. «Месье!» — сразу же услышал я голос Планше. Пробившись к слуге и отпихнув несколько человек в стороны, я обнаружил его не в лучшем состоянии. По голове его текла кровь, рубаха была разодрана. Рядом со слугой, все так же кутаясь в тряпье, дрожала Джульетта. «Что случилось?» — спросил я у них. Джульетта всхлипнула. «Да Бержерак еще внутри!» — пояснил Планше. «Он хотел задержать этого безумца!» «Второй этаж?» — только и спросил я. Слуга кивнул, и я снова начал проталкиваться вперед. У самых дверей народу было еще больше, и, к счастью, это были не просто зеваки. Люди действительно пытались остановить продвижение огня. Увы, у меня не было времени им помогать. И я вбежал в распахнутые двери постоялого двора. До большого зала, где обычно сидели и пили постояльцы, пламя еще не добралось. Зато оно вовсю трещало надо мной. Я поднял голову, балки еще не начали гореть, и на том спасибо. Схватив со стола оставленный кем-то плащ, я на ходу обмотал им лицо. Добравшись до бочки с водой, что стояла у барной стойки, окунул в уже нагревшуюся воду голову. Не кипяток, так что ничего страшного. После этих нехитрых и, скорее всего, недостаточных приготовлений, я выхватил из ножен шпагу и вбежал по лестнице на второй этаж. Вот там пламя уже разгулялось. Понятия не имею, как работал поджигатель, но горело все-таки изнутри. Причем пламя валило из нескольких комнат сразу. Я услышал через треск огня, звон стали и бросился на звук. Огонь, словно в адском коридоре, окружал меня со всех сторон. Языки пламени вырывались из распахнутых дверей, дым застилал глаза. Повязка едва ли помогала, вода испарилась уже на середине коридора. Но звуки борьбы были все ближе. Я дошел до комнаты, которую мы снимали с Планше и Джульеттой. Вход был объят пламенем, но сталь звенела именно в этой комнате. Я чуть было не перекрестился и перепрыгнул через горящий пол. Только в момент прыжка я сообразил, что пламя было локализовано тут и там, будто кто-то сперва бросил горящее масло или какую-то другую горючую смесь, а потом уже от него загорелись половицы. Не знаю уж, кого благодарить за то, что через огонь я перепрыгнул невредимым. То ли скорость Д'Артаньяна, то ли судьбу. Но я стоял в затянутой дымом комнате, а напротив меня едва сдерживал натиск неизвестного израненный Д'Бержерак. Его левая рука висела плетью, дыхание ей давно сбилось. Мужчина перед ним, затянутый в старый грязный плащ, теснил носатого в огонь. Мы чуть не столкнулись с Д'Бержераком, так что мне пришлось крикнуть ему. «В сторону, приятель!» Носатый узнал мой голос и отскочил влево, чуть не сбив с собой старый деревянный столик. Кошельков с золотом на нем не было. Планше мог быть напуган, но про денежки не забывал. И я усмехнулся и бросился вперед. Мужчину в грязном плаще частично закрывал густой дым. Но мне и это было на руку. В конце концов, тот же дым скрывал от неприятеля и мои маневры. Незнакомец дрался одной шпагой, второй рукой придерживал сумку на поясе. Зарычав, но не сказав ничего вразумительного, он попытался пробиться через меня к уже раненому Д'Бержераку. Конечно же, я не был намерен его пропускать. Я хотел было съерничать, сказать что-то веселое и отвлечь неприятеля, но дыма вокруг было слишком много. Просто бросив короткую фразу Д'Бержераку, я уже вдохнул больше, чем мне бы хотелось. Пришлось нападать молча, что радовало меня так же сильно, как и ранение друга. Или испуг слуг. Моя шпага описала высокую дугу, благо потолок позволял, и опустилась в нескольких сантиметрах от шеи незнакомца. Он едва успел подставить свое оружие, сталь заскрипела почти у самой гарды. А следом затрещал потолок, до которого наконец-то доползло пламя. Нужно было спешить. Поджигатель повернулся ко мне, взгляд хрустально-голубых глаз уперся в меня. Я позволил себе улыбку и выхватил левой рукой кинжал. Де Бержерак, вместо того, чтобы отступить, снова вступил в схватку. Он сделал осторожный выпад, отвлекая на себя человека в плаще. Тот отбросил шпагу Носатого в сторону, но не до конца успел среагировать на мой выпад. Я оцарапал ему плечо, кровь полилась по бордовой рубахе. Поджигатель выругался, и тогда я уколол его еще раз. Во второй раз противник успел отразить обе атаки, мою и Носатого, но мы неумолимо теснили его к открытому огню. Меня все больше напрягало состояние Де Бержерака. Бледный парижанин едва держался на ногах, но все равно упорно наступал на врага. Я понял, что мне нужно разделаться с неприятелем как можно скорее, чтобы успеть вытащить этого героя из пожара. Человек в плаще, тоже замечая, что парижанин сдает, атаковал его. Носатый успел отбросить шпагу врага в сторону, но после этого зашел со страшным кашлем. Я рубанул сбоку, поджигатель заблокировал удар, но все равно смотрел на Де Бержерака. Добить его, дураку понятно, было приоритетной задачей. Как бы плохо ни выглядел Носатый, он все равно раз от раза вставал на ноги и отвлекал человека в плаще. Тот попытался прорваться через меня, ткнул шпагой, не глядя, только чтобы я отступил. Я же, напротив, сделал еще один шаг вперед, отбросив шпагу врага в сторону. Следующим движением я вогнал кинжал незнакомца в живот. Противник, наконец-то, закричал, опуская свои легкие дым. Я ударил его лбом в нос, потом еще раз. И без этого раненый противник уже не мог сопротивляться. Я воткнул шпагу ему в грудь и постарался сквозь дым разглядеть его лицо. Блондина с хрустально-голубыми глазами я до этого никогда не видел. В этот момент огонь уже вовсю пожирал потолок над нашей головой, а черный дым застилал глаза. Подхватив под руки Де Бержерака, я выбрался с ним через окно. Толпа становилась все гуще и гуще. Вряд ли у кого-то из них были с собой носилки. Я окрикнул ближайшего зеваку без ведра и спустил за руки Де Бержерака. Раненого приняли, а затем я и сам довольно небрежно соскользнул вниз. Через несколько секунд из окна вырвалось несколько ярких языков пламени. — Сумка! — прохрипел Серано Де Бержерак. — У него там было что-то. — Масло? — спросил я. — Хуже, — ответил парижанин. На его губах не было крови, и это меня успокаивало. К нам пробились Джульетта и Планше. Оба выглядели взволнованными и напуганными. Я обнял слугу, а девушка склонилась над Дебержераком. Герой попытался было ей улыбнуться, но вышло очень так себе. — Боюсь, нам нужно новое пристанище, — сказал я, оглядывая горящее здание. Крыша уже горела. Слышались грохот и треск. Этот догорающий потолок обвалился на первый этаж. «Идемте!» — Планше подхватил под руку Де Бержерака и первым пошел прочь от горящего здания. Мы последовали за ним. Слуга наверняка знал, что делает. Он свернул в ближайшую подворотню, вытер со лба пот и сказал. «Нам нужен цирюльник, месье!» «Дело говоришь!» — усмехнулся я. «У меня есть приятель!» — хрипло произнес Серано. «Он знает хороших цирюльников!» «Боже, скажи, что твоего парижского приятеля зовут не Дебафор и не Канде!» — взмолился я. Носатый рассмеялся. — Нет, его зовут Плерво. — Не родственник королевского Бальи? — Вы знакомы? Серано де Бержерак удивленно повернулся ко мне. Я только покачал головой. Париж оказался удивительно маленьким городом для столицы. Он меня допрашивал. — Ну, с ним такое случается, — снова засмеялся де Бержерак. У меня уже не было сил спорить или удивляться. Вчетвером мы поплелись по проулкам, пока Носатый указывал нам, где и когда сворачивать. Я боялся, что за нами отправится очередной убийца, и, конечно же, оказался прав. «Вот они!» — вдруг раздался оклик у нас за спиной. «Почти ушли, гады!» — рассмеялся другой голос. Я обернулся. Мальчишка, которого я еще недавно кормил обедом, стоял в одном из проулков, указывая на нас пальцем. Несколько человек, пусть и без военной формы, но с хорошим оружием, выползали будто бы из самых стен. Я схватился за шпагу, но было уже поздно. Нас окружали. Даже тот путь, которым вел нас Серано де Бержерак, оказался отрезан. Прямо перед Планше и Джульеттой возникла пара грозных ребят. Каждый из них сжимал в руках по тесаку. «Специально послали сумасшедшего поджигателя, чтобы выкурить нас?» — усмехнулся Серано де Бержерак. «От него всегда вреда было больше, чем навара», — пожал плечами мужчина, стоящий передо мной. И явно лидер, одежда на нем была чуточку богаче. «Хоть сдох с пользой», — усмехнулся стоящий рядом с ним парень. «Решил нас сдать?» — бросил я мальчонке. «Мсье всего лишь спросили дорогу», — сказал пацан и тут же скрылся в подворотне. Трое, стоящие рядом с ним, вытащили из ножен шпаги. Еще по одному оказалось справа и слева от меня. Эти казались еще опаснее. Один держал в руке пистолет, а другой — веревку. «Это для бабенки», — улыбнулся он. «Мы слушали, как ваша старушка что-то напевала из своей комнаты. Голос как у молодухи». «Вы будете умирать очень медленно, если хотя бы коснетесь ее», — ответил я. Окружающие нас люди только рассмеялись.